Глава 4. Роберт. Роберт Мастерсон уже выхлебал галлон красного вина, больше половины канистры пива «Курз» и полпинты текилы. Но сон все равно снился. Пустыня. Здоровая, яркая и вся в песке, как последняя сволочь. Сахара. Он голый, привязан к стулу колючей проволокой. Перед ним огромная кровать под балдахином, покрытая черным атласом. В прохладной тени его жена Дженни трахается с незнакомым мужиком, молодым, мускулистым и темноволосым. По щекам Роберта текут слезы, и кристалликами соли падают на песок. Ни закрыть глаза, ни отвернуться он не может. Хочет закричать, но стоит только открыть рот, приземистый монстр, похожий на ящерицу, а ростом с шимпанзе, сует ему в рот соленый крекер. Жара и боль в груди сводят с ума. Любовники не замечают его мук. Человек-рептилия туже затягивает колючую проволоку у него на груди, подкручивая ее палкой. С каждым всхлипом колючки впиваются в грудь все сильнее. Любовники медленно поворачиваются к нему, не размыкая объятий. Они машут ему, как с любительской кинопленки, и улыбаются точно на открытке. Привет из самого сердца страданий. Он проснулся. Приснившаяся боль в груди сменилась реальной в голове. Свет — вот его личный враг. Затаился, ждет, когда он откроет глаза, но уж нет, не дождется. Жажда. Свет мы переборем. Жажду утолим. Вся жизнь — борьба. Роберт открыл глаза навстречу тусклому свету. Наверное, снаружи облачно. Он огляделся. Подушки, переполненные пепельницы, пустые винные бутылки, стул, календарь за прошлый год. Серфер оседлал доской волну огромных роскошных коробок из-под пиццы. Это не дом. Так он никогда не жил. Люди вообще так не живут. Он на чьей-то тахте. Где? Роберт сел и подождал, пока вихрь в голове не уляжется, пока мозги снова щелчком не вернутся на место. Что они сделали с мстительной отдачей? А, да, он знает, где находится. Это Бадун. Бадун, штат Калифорния. Хвойная бухта, где жена вышвырнула его из дома. Отель разбитых сердец, Калифорния. Дженни, позвонить Дженни. Сказать ей, что люди так не живут, никто так не живет, кроме сквозняка. Он в трейлере у сквозняка. Роберт поискал глазами жидкость. Кухня в 14 милях от него, за дальним концом тахты. Жидкость на кухне. Голышом он сполз с тахты, на четвереньках добрался до раковины и поднялся на колени. Крана не было, или же его погребла под собой куча грязных тарелок. Он осторожно сунул руку в пространство между ними, стараясь нащупать кран. Так ныряльщик выманивает из подводной пещеры мурену. Несколько тарелок с верхушки груды соскользнули с грохотом и лязгом на пол. Роберт осмотрел фарфоровые осколки вокруг собственных колен и заметил в отдалении мираж канистры Курза. Падение удалось рассчитать так, что рука ударилась о канистру. Настоящее. Спасение пришло. Опохмел в удобной одноразовой 5-литровой упаковке. Он глотнул из носика, и мгновенно рот, глотка, пазухи, слуховая полость и волосы на груди наполнились пеной. — Возьми стакан, — сказала бы Дженни. — Ты что, животное? Нужно позвонить Жене и извиниться, как только пройдет первая жажда. Но сначала стакан. Все горизонтальные поверхности кухни были завалены грязной посудой. Стойка, плита, стол, откидной прилавок и верх холодильника. В духовке тоже лежали тарелки. Так не живут. В этой клоаке он заметил стакан. «Святой Грааль!» Схватил его и пустил струю пива. На оседающей пене плавала плесень. Он швырнул стакан в духовку и быстро захлопнул дверцу, пока лавина не набрала скорость. «Может, есть чистый?» Роберт проверил буфет, где раньше хранилась чистая посуда. На него смотрела единственная миска для каши. С донышка его поздравил Фред Флинстон. «Молодец! Добрался до дна!» Роберт налил в миску пива и по-турецки сел среди осколков утолять жажду. Фред Флинстон поздравил его 3 раза, пока не отпустило. «Старый добрый Фред, ты просто святой!» «Святой Фред самого дна!» «Фред, ну как она могла со мной так поступить? Ведь так никто не живет!» «Молодец, добрался до дна!» — ответил Фред. «Позвонит Женне», — напомнил себе Роберт. Он встал и через горы отходов побрел к телефону. По дороге тошнота скрутила так, что его отбросило через узкую прихожую трейлера в уборную, где он рухнул на пол и блевал в унитаз, пока не отрубился. Сквозняк называл это «поговорить с Рыгиной по большому белому телефону». Только звонок на этот раз междугородний. Минут через 5, придя в себя, Роберт отыскал телефон. Попасть по нужным кнопкам казалось нечеловеческой задачей. Почему они расползаются из-под пальцев? Наконец соединилось. Трубку сняли после первого гудка. «Дженни, милая, прости меня. Можно я...» «Спасибо, что дозвонились до пиццы на колесиках. Мы открываемся в 11 утра. Доставка начинается в 4 часа дня. Зачем готовить самим, когда можно...» Роберт повесил трубку. Он набрал тот, что написан на липучке сквозняка с экстренными номерами. После новой погони за кнопками удалось придавить их одну за другой. Это как по тарелочкам стрелять. Поймать в прицел, проследить путь и бабахнуть. «Алло!» — голос Дженни звучал очень сонно. «Милая, прости меня. Я никогда так больше не буду. Можно я вернусь домой?» «Роберт? Который час?» Он немного подумал и ответил наугад. «Полдень?» «Сейчас 5 утра, Роберт! Я спала всего час, Роберт! У соседей всю ночь лаяли собаки. Я еще не готова разговаривать с тобой. До свидания, Роберт!» «Но, Дженни, как ты могла? Тебе ведь пустыня совсем не нравится, и ты знаешь, что я терпеть не могу соленые крекеры!» «Ты пьян, Роберт!» «Кто этот парень, Дженни? Что есть у него и чего нет у меня?» «Нет никакого другого парня, Роберт. Я тебе уже вчера говорила. Я просто больше не могу с тобой жить. Мне кажется, я больше тебя не люблю». «А кого ты любишь? Кого?» «Себя, Роберт. Я делаю это все ради себя. И теперь ради себя я положу трубку. Скажи мне до свидания, чтобы не выглядело, будто я тебе нахамила». «Но, Дженни, все кончено. Живи, как знаешь, Роберт. Я кладу трубку. До свидания». «Но...» — она повесила трубку.